Владыка света забрал его разум. Милорд, жрица насмешливо посмотрела на меня, вновь словно на дитя. Я был там в тот миг, леди Мелисандра, и могу с уверенностью сказать, ваш бог тут ни при чем. И, пока она не успела мне возразить, перевел разговор, раз вы здесь, а в случайности я не верю, может, пройдемся по саду, стоит поймать момент, пока ночная тьма не скрыла его. Приглашающе выставил руку, но женщина в красном, проигнорировав, медленно двинулась по тропинке, безмолвно приглашая последовать за ней. Молчание затягивалось. Не знаю, на что Мелисандра рассчитывала. Возможно, на мою инициативу, но я упрямо делал вид, что просто гуляю по парку и не более. Ведь это она спланировала нашу встречу, вот пусть и берет на себя самую сложную часть, начало разговора. Вам не стоит бояться меня, милорд, наконец, нарушила тишину гостья с востока, я не несу вам угрозы. Голос Мелисандры, невероятно тягучий и всепроникающий, со слабым приятным акцентом. Наверняка в списке ее навыков значится доведение до оргазма посредством нашептывания. Помнится, есть такая категория мужиков, которым нравится, как полуголые девицы нашептывают и почламкивают в сверхчувствительный микрофон. Мелисандра имела бы успех у данной аудитории. Последняя мысль изрядно меня насмешила, отчего я не смог сдержать смех, получив в награду внимательный и, в глубине глаз, растерянный взгляд собеседницы. Страх, кое-как отсмеявшись, соизволил поучаствовать в диалоге, с чего вы решили, что я боюсь вас. Я знала много мужчин, похожих на вас. Не думаю, я один такой на весь белый свет. Давай же, соберись, Ренли, и прекращай, ведь дама старается произвести первое хорошее впечатление. Молодые, богатые, сильные и красивые, проигнорировала мою шпильку Мелисандра, улыбнувшись чему-то своему, родившаяся с золотой ложкой во рту, с детства ни в чем не нуждающаяся и все блага воспринимающие как должное, не обращающие внимания на страдания тех, кто находится под ними. А столкнувшись с трудностями, теряетесь и теряете все, в том числе и жизнь, с застывшим удивлением в юношеских глазах, словно медь яркие и блестящие, но ничего не стоящие. А во, какой слог, какой вызов. Будь здесь настоящий Ренли, он, возможно, и впрямь бы растерялся и, не найдя подобающий ответ, устроил бы скандал или просто сбежал бы. Но, на несчастье Мелисандры, здесь дело придется иметь со мной. Ах, леди Мелисандра, я с отеческой добротой старшего родственника посмотрел на рядом бредущую женщину, сразу видно, что иностранка. Посмев кто-то другой сказать нечто подобное мне в лицо, как минимум, он был бы выпорот на конюшне. Я, конечно, человек незлобливый, но как однажды сказал древний философ, претендуешь, соответствуй. Жрица внимательно слушала, не спеша вставлять свои 5 копеек. Сейчас по ней, даже по глазам, не получится ничего прочесть, так что попытки я оставил. Вы, я имею в виду иностранцев, повел в воздухе рукой, как бы очерчивая круг, очень высокого о себе мнения. Пребываете в иллюзии собственного мнимого превосходства. Ваши библиотеки хранят неисчислимое количество древних манускриптов из человеческой кожи, исписанных мертвыми языками. Вы живете в городах, построенных тысячи лет назад. Народы Востока видели, как рождались и умирали империи. Изучаете и практикуете противные мирозданию искусства на берегах пепельной реки. Я и не заметил, как мы остановились и уже смотрели друг другу в глаза, вслушиваясь в пение птицы стрекотание одинокого сверчка. Тьма стала сгущаться, закат как никогда близок и последние лучи, напоследок, озарили нас. Еще немного и тьма поглотит Сатайгона. Но вы, даже имея древние знания, утратили мудрость, заменив ее обычной гордыней. В ином случае и лично вы, и ваши братья и сестры по вере, зрели бы истину. А так, вы все идете протаренной и хорошо известной дорогой, ведущей к очередному упадку. Я не заметил, как увлекся, словно окунулся в транс. Меня несло и несло по волнам минутных вдохновения и озарения. Я возвышался над Мелисандрой на полголовы, но казалось, что я смотрю на нее с вершины гор. Такая маленькая, такая глупая и наивная красная девочка, что мнит себя мессией, сведущей во всех тайнах мира. Жрица не отрывала от меня своего взора. Былое пренебрежение ушло, а на его место пришла настороженность. Вы когда-нибудь задумывались, хоть иногда, почему гискарские правители, драконьи владыки, владея в свое время половиной известного мира, предпочитали тратить огромные средства и ресурсы в поисках новых земель на Сатариасе, но обходили западный континент стороной. Ни одной попытки основать колонии, ни одной экспедиции. Даже валерийцы, основав, развел руками, здесь свой форпост, не предпринимали никакой попытки продвинуться дальше. Вы никогда не задумывались, что древние могли знать о Вестеросе, о чем неизвестно вам? Господи, что я несу? Что я несу? Это же бред или нет? Но Мелисандра молчала и молчала. Ну, хорошо, пора заканчивать с псевдоисторической рефлексией и добавить немного мистики из старых сказок. Страх. Взгляд жрицы стал острее и проницательнее. Они боялись. Боялись даже помыслить ступить на эту землю, извечно пребывающую в предзакатных сумерках. На землю, где еще помнили старую магию и чтили древние союзы. Землю, где правители, в кого ни плюнь, восходили к борцам с чудовищами или сами были потомками чудовищ, порождая новых. Короли зимы, породнившиеся с иными. Штормовые короли, потомки морского короля и богини ветра. Железнорожденные, восходящие к серому королю. Дома клешни, ведшие бесчисленные войны с русалками. Людоеды, оборотни, великаны, русалки, дети леса и рода, восходящие к ним. Можно продолжать и продолжать. Вы с верой в свет и огонь пришли на землю, где свет умирает в закате, а огонь угасает. Закатные королевства, земли неизбежной ночи, земли тьмы. Я не боюсь тьмы, леди Мелисандра, ведь тьма, подруга и покровительница влюбленных. А вот вам я советую быть поосторожнее в семи королевствах, ибо стоит помнить, что всегда найдется рыбка покрупнее. В горле пересохло от длинного монолога, а голова разболелась. Странно, очень странно. На меня опустилась сонливость и вялость, словно после длительных физических упражнений. А Мелисандра, что Мелисандра, стояла и смотрела. Прикрыв глаза, она словно прислушалась к чему-то и, бросив на меня последний взгляд, молча двинулась прочь. Леди Мелисандра. В пару больших шагов я нагнал жрицу, аккуратно взяв ее за локоток. Мелисандра резко остановилась, обернувшись в полоборота, и с удивлением и неким ожиданием посмотрела на меня. Несмотря на то, что в моих жилах течет кровь морского бога и богини ветра, если вы сейчас покинете меня, боюсь, я заблужусь. Глазками хлоп-хлоп и извиняющаяся улыбка, а так, с вами надежнее и теплее. Мне показалось, или Мелисандра еле сдержала нервный смешок, показалось. Глава 12. Дни в ожидании Станниса тянулись неспешно, и их скрашивало, разве что, только общение с малышкой Ширины Кристином. Мелисандра, по каким-то необъяснимым причинам, моего общества избегала. С другой стороны, мне было чуть-чуть стыдно и неловко. Понарассказывал женщине сказок и чуши, поддавшись своему чему, ребячеству, чувству собственной важности от знания отрывков истории этого мира, я так и не понял, что это было. Может, закономерный итог нервного напряжения последних дней или еще что-то. Я, конечно, и так не верил, что смогу сдержать свою двойственную буйную натуру от внимания Мелисандры, но не до такой же степени. Теперь непонятно, как она себя дальше будет вести, как я повлиял на нее и ее дальнейшие действия. А вообще мог ли я на нее повлиять? Может, она сразу раскусила меня, словно ребятенка, сочиняющего сказки на ходу. Хоть бы и так, но, если так подумать, не такой уж и бред я нес. Мало кто из местных на это обращает внимание, но для народов Иссоса западный континент и люди его населяющие – большая загадка. Для большинства из них семь королевств – это огромное загадочное государство, номинально под властью одного человека – короля. Вестерос для Иссоса, как в средние века Русь для Европы или Римская империя для жителей Дальнего Востока, то есть далекая, громадная и загадочная страна, где под властью лордов громадные наделы и многочисленные армии, а состояние отдельных благородных домов сравнимо с богатством целых государств на Востоке. А какие про закатные королевства ходят мифы и легенды? Про повсеместное ношение дорогих железных лад, про громадные флоты у отдельных домов, про многочисленное население, про страну, где нет ни одного незанятого клочка суши, про свободу и отсутствие рабства, ну и, разумеется, про великанов, русалок, детей леса, оборотней и зиму. Зиму, а ведь Вестерос – единственный континент, на котором свирепствует зимний сезон, явление столь же загадочное и страшное, как нашествие чумы. Но все это касается простых обывателей, которые редко покидают не то что свои города, но порой и свои кварталы, всю жизнь проживая на одной улице. А вот патрициат, гораздо более образованный и сведущий, относится к Вестеросу с пренебрежением и неприязнью, продиктованными банальным страхом. Тяжело жить магистром в Валантисе или любом другом городе Иссоса, зная, что все твое богатство и вся твоя власть не значит ничего по сравнению с тем же домом Ланнистеров или Тиреллов. Только одно осознание того, сколько, в случае настоящей войны Запада против Востока, семь королевств могут выставить корабли и войск, вгоняет в отчаяние восточных владык. Оттого они и готовы, в случае угрозы от Вестероса одному из городов, поддержать его общими усилиями, отбросив взаимные распри. Все они прекрасно понимают, что стоит закатным королевством закрепиться на Востоке, как их экспансию будет уже не остановить. Восток боится. Боится обратить на себя взор и внимание Запада. Подозреваю, Восток неосознанно предпринимает все возможное и невозможное, чтобы западный континент так и варился сам в себе. Но, вскоре, эта композиция неминуемо будет разрушена. Ярость. Я вижу ярость. Ширин радостно закричала, не отрываясь от подзорной трубы. Чувствую, лишит меня сего чудного девайса одна неугомонная девочка. За последние дни у нас с племянницей сложилась традиция приходить на башню Ветрогон, исполненную в виде кричащего дракона, и наблюдать в подзорную трубу за проходящими мимо кораблями, а также за портом. Между тем, взяв у девочки трубу, убедился, Станнис на подходе. Долгие дни ожидания подходят к концу. На самом верхнем этаже донжона драконьего камня, или, как его еще называют, каменный барабан, из-за звуков, что проносится по коридорам во время сильных штормов, расположена палата с расписным столом. Большая круглая комната с четырьмя высокими остроконечными окнами, ориентированными на части света, в центре которой массивный деревянный стол в форме Вестероса, покрытый темным лаком. Станнис меня уже ждал, сложив руки за спиной и смотря в окно, что выходило на восток. Помимо лорда драконьего камня в зале был мальчик Паш, возрастом, думаю, с Ширин, расставлявший кувшин с вином, кубки, а также нехитрую закуску. Помнится, младший сын Дваса был оруженосцем у Станниса. Как же его имя? Диван, кажется. Оставь нас, голос Станниса был отрывистый, безэмоционален, впрочем, как и всегда. Мальчик торопливо поклонился и выбежал из зала, не дав себя толком рассмотреть. Приветствую тебя, брат, обойдя стол с юга вышел к хозяину замка, но Станнис как стоял, так и продолжил стоять, вперев взгляд в горизонт. Мда, гостеприимство тебе не занимать. Оставь свои шуточки для своих проституток и лизоблюдов, Ринли. Не обращая внимания на краткую отповедь брата, я отодвинул кресло, стоявшее в районе штормового предела, как раз неподалеку от кувшина с вином. Положив рядом сверток, принесенный с собой, принялся разливать вино. Это я должен задаваться вопросом. Что ты здесь делаешь, Станнис, наконец, соизволил повернуться, заняв кресло в Черноводном заливе. В то, что я был ведом жаждой знакомства со своей племянницей, ты, разумеется, не поверишь. Вино оказалось необычного янтарного цвета и на удивление легким и вкусным. Такого я еще не пробовал. Разумеется, нет, Станнис также сделал глоток из кубка, продолжая сверлить меня взглядом. Так какая необходимость сподвигла тебя оторваться от увеселений в столице и заявиться на драконий камень без приглашения, от тебя его разве дождешься? Для чего? Чтобы смущать свою семью твоими выходками и шутками, пьянством и чревоугодием, Станниса походу понесло. Думаешь, до меня не доходили слухи о твоих увеселениях и о твоих деяниях? Ты избалован, эгоистичен и занят самолюбованием. Станнис неплохой человек, совсем нет. Он мало походил на свое описание в книге и уж тем более в сериале. Реальность более прозаична. Человек с тяжелой судьбой, породивший тяжелый же характер, но не более того. Он жесткий и упрямый, суровый и мрачный, с сильным чувством долга и справедливости, но он не дурак. Под его командованием королевский флот превратился в многочисленную и грозную силу. И это не только благодаря количеству кораблей. Дисциплина. Вот, что отличает флот под командованием Станниса от любого другого флота на этой планете. Станнис, повторюсь, не дурак, отчего прекрасно понимает, что одним только кнутом дисциплину поддерживать очень сложно. Нужен и пряник. Регулярная выплата жалования, хорошее снабжение, справедливое разделение добычи после антипиратских рейдов и, в целом, грамотное командование привели к естественному результату. Десятки тысяч моряков готовы пойти за Станнисом хоть на край света. Честно, я с большим удивлением слушал в столице разномастные слухи о братце. Про его глупость, косность и жестокость, про желание закрыть все бордели, несмотря на тот факт, что огромную долю выручки в борделе приносят моряки Королевского флота, которым Станнис регулярно платит жалование, не позволяя его разворовывать, про запрет на распитие вина, про запрет на праздники и так далее. Но истина в том, что Станнису нет никакого дела до спасения чьей-либо души от греха, но кто-то целеустремленно и настойчиво распространяет слухи о мастере над кораблями, пытаясь вызвать страх и неприязнь у столичной публики перед фигурой лорда Драконьего Камня. Итог, его боятся. Боятся роста его влияния, боятся его независимости, боятся его внимания. Кто? Члены Малого Совета, благородные дома и обычные приживалы и интриганы при королевском дворе. Это привело к одному неприятному для Станниса факту: любой, кто связывается с ним, пытаясь поддержать его, либо заполучить его поддержку, подвергается общественной обструкции, тихой, но неумолимой, отчего, в отличие от лордов Узкого моря и штормовых земель, у среднего Баратиона нет сторонников и друзей в столице, их всех выжили и нивелировали. Даже Джон Арвин не особо-то стремится усиливать позиции Станниса при дворе, предпочитая держать его на вытянутой руке, а точнее поводке. Неудивительно, что при королевском дворе укоренилось мнение, что дружба со Станнисом ничего, кроме проблем, не принесет, но мне нужна его дружба и нужна его поддержка для осуществления своих планов. Правда, для начала необходимо изменить свой статус в его глазах с младшего брата на соратника. Это будет трудно. Поздновато ты спохватился с моим воспитанием, брат. Станнис осекся и замолчал, возмущенно вперев в меня немигающий взор. Вы сами с Робертом бросили меня в штормовом пределе. Все события имеют первопричины, а все действия – последствия. Так что, из меня выросло то, что выросло, и не тебе меня поучать. Короткая пауза могла как перерасти в перетянутое молчание, так и дать Станнису возможность продолжить гнуть линию, с которой он начал. Само собой, допускать этого было нельзя. Ты не подумай, сдавшись, разорвал затянувшийся зрительный контакт, я не виню никого. У каждого из вас есть долг, но порой тяжело осознавать свое былое одиночество. Станнис отвел взгляд и сменил позу в кресле, опершись на правый подлокотник, став массировать переносицу. «Я хочу помочь». «Помощь?» В голосе Станниса вновь зазвенела сталь. «Разве похоже, что я нуждаюсь в чьей-либо помощи? Особенно твоей?» Среди слепцов и зрячий король не стал сдерживать и я свои эмоции, обдав собеседника раздражением. «Ты, я, весь дом Баратионов нуждается в помощи. Мы вымираем». Вновь сцепка напряженных, упрямых взглядов. «Да, Станнис, у меня тоже есть характер. Взгляни», я повел левой рукой в сторону запада стола, опершись правой на крюк Масси. «Ланнистеры, Тиреллы столь многочисленны, что только из своих родственников смогут собрать армию. Они сильны и богаты. А мы, сколько нас, Роберт, ты, я да малышка Ширин. Вот и все Баратионы. Ты забыл про детей Роберта». Голос Станниса смягчился, а его взгляд целенаправленно что-то искал на севере. «Дети, вскормленные львами», ирония так и сочилась из моих уст. «Ты лелеешь иллюзии относительно того, чью сторону они займут в час истины. Люди смертные, к нашему ужасу, внезапно смертны. Не дай боги с Робертом завтра что-то случится, и где мы окажемся? На обочине истории. Не успеем и моргнуть, как лишимся всех постов при новом короле и отправимся доживать свой век в родовые замки. Это еще в лучшем случае. И как же твое заигрывание с подлым сословием помогут нашему дому?» Перевел на меня вопросительно требовательный взгляд. «Хочешь, чтобы королевский флот был на твоих побегушках, возил товары твоих ручных торгашей?» «Сир Давос поступил благоразумно, изложив тебе известную ему информацию, но ты сделал неправильные выводы», снова прямо выдержал взгляд брата и продолжил. «Я никогда бы не предложил тебе ничего, что порочило бы твое достоинство и имя. Я предлагаю братскую взаимопомощь. Кто, как не мы, должны и обязаны позаботиться о будущем нашего дома, ради ширины ее благополучия. Просто выслушай». В палате сгустилась тишина. Станнис размышлял, вперев взор в стену. Долго размышлял. Я не торопил его, смиренно ожидая его вердикт. «Откажется, ну и ладно, пойду другим путем. Согласится? Отлично. Говори». Я слегка вздрогнул от голоса брата. «Золото. Нам нужно много золота. Наши земли не так богаты и плодородны, как запад или простор, следовательно, и войск у нас меньше, а значит и влияние при дворе. Но наши земли обладают неочевидным преимуществом». Достав из свертка, принесенного с собой, карту, расстелил ее перед взором Станниса, который, в свою очередь, стал внимательно ее рассматривать. Карта был с множеством моих пометок. Наше расположение. Я хочу вгрызться в торговые пути, идущие от летних островов, получив львиную долю прибыли с них. В штормовых землях достаточное количество необходимых для летнейцев сырья и товаров, за которые они будут платить специями, драгоценной древесиной и самоцветами. В ближайшее время я направлю на летние острова несколько пробных экспедиций, дабы правильно оценить потенциал будущих действий. У меня есть несколько кораблей, но у меня нет веры в их экипажи. Все, что осмеливаюсь попросить у тебя, так это помощь с привлечением корабельных экипажей и твоего непрепятствования желанию отдельных капитанов поучаствовать в этих мероприятиях. Если КХМ, когда у нас все получится, тех средств, которые нам удастся заработать, хватит не только нам, но и нашим внукам. Мы заложим крепкий фундамент под могущество нашего дома. Я и не заметил, как сумбурно выложил свои планы, откинувшись на кресло и сделав пару больших глотков вина. Прошло легче, чем ожидалось. Все-таки старт беседы был самой тяжелой точкой. По этой причине в порту духа леди Мария Станнис внимательно рассматривал карту, задав вопрос, не отвлекаясь от нее. Да, старшие сыновья Сиродоваса прибыли по моей просьбе, но они не знают причины, а я не стал без твоей воли предлагать им что-либо. Станнис бросил на меня короткий взгляд и, спустя мгновение, вернул его к карте. Спустя несколько минут Станнис вновь на меня посмотрел, но в его взгляде больше не было ни пренебрежения, ни раздражения. Подобные действия не останутся без последствий. Магистры Валантиса и Триархи не позволят грабить себя. Голос Станниса, как и взгляд, изменился, став более заинтересованным. У нас будет в запасе год, а может и два, пока они осознают размах проблемы. К тому моменту, надеюсь, мы уже будем в состоянии отражать их нападки. Но даже если они пойдут сразу на нас всеми силами и выбьют с летних островов, тех денег, что удастся заработать за это время, нам хватит надолго. Все начинания окупятся. Я буду думать. Станнис поднялся из-за стола, вновь подойдя к окну и сложив руки за спиной. Поняв непрозрачный намек на окончание беседы, допив вино, я покинул гостеприимное общество. Станнис не то человек, что будет мусолить и переминаться, торговаться или спорить. Ты ему предложение, факты, перспективы, он тебе лаконичный ответ да или нет. Меня устраивает подобная форма общения. Несмотря на весь монументальный гигантизм драконьего камня, зная точки айп-маршрута необходимого вам человека, его легко подловить в любом темном углу на этом пути, ибо вариантов его следования не так уж и много. Леди Мелисандра, мышцы моего лица непроизвольно сократились, сформировав искренне радостную улыбку. А впрочем, я и правда был рад ее видеть. За все эти дни я общался только со своими парнями да с Крессином и Ширин, когда как общество остальных обитателей замка не вызывало у меня приятных эмоций. А тут красивая, горячая женщина с мистическим флером. Быть может, дело в мрачности стен замка и в отсутствии действительно очаровательных девиц рядом, но так и хочется разрушить невозмутимость этого огонька страстным засосом и порывистым дыханием над ее аккуратным ушком. Эх, надеюсь, что в арсенале Бейлиша найдется рыженькая. Как я рад вас видеть. Я уж грешным делом подумал, что вы избегаете меня. Рыжая красотка, явно прочтя в моих глазах то, чего не ожидала увидеть, слегка сбилась с мысли, что не мудрено. После нашей беседы в саду она явно определила меня в свои противники, а как же еще можно было воспринять мои слова с ее колокольни, только как угрозу. Но суть дела как раз в том, что я не воспринимаю ее как угрозу. Да, она коварна, умна, обладает некоторыми мистическими возможностями, но ее цели совпадают с моими. Возможно, она сама еще и не осознала, какова ее цель, а именно посадить Станниса на престол, но это обязательно придет в ее голову. И даже если я избавлюсь от нее тем или иным способом, где гарантия того, что вместо нее не прибудет кто похуже? Мелисандра же для меня понятна и более-менее предсказуема, благодаря послезнанию. Лорд Ринли, красная жрица улыбнулась сдали превосходства, словно увидела ластящегося щеночка. У меня есть неотложные обязательства, которые невозможно отложить или перенести. Паству окормляли? Я в намеке приподнял локоть, а Мелисандра, ни секунды не сомневаясь, вложила свою изящную ручку, последовав за мной, вполне успешно, хочу заметить. Половина местных обитателей в рот вам заглядывают, ловя каждое ваше слово. Право, вы великолепны. Мелисандра вновь улыбнулась. Уверен, она хотела показаться снисходительной, но сейчас лицо ее подвело, и улыбка вышла немного растерянной. Я же, приобретя высокопарный вид, продолжал: «Мне стыдно перед вами, миледи». Совладав со своим лицом, жрица вновь потеряла контроль, выстрелив бровками в удивлении, и я говорю это искренне. Мои слова были грубы и недостойны, и они были продиктованы страхом, миледи. Мы остановились. Довернув голову, впился взглядом в пылающие красным глаза на сосредоточенном лице, отбросившем все маски. «Вы понимаете, что это за страх?» Мелисандра недолго изучала мое лицо, прежде чем ответить. «Да, понимаю», — жрица ответила, не подпустив в свой голос соблазнительных и чарующих нот, нисколько не испортив, впрочем, его сладость. «Вы боитесь за племянницу», — мягко кивнул, и мы продолжили свой путь, погрузившись в молчание. Преодолев один большой и хорошо освещенный коридор, впрочем, главной его чертой было то, что он хорошо прослушиваемый, мы свернули в коридор попроще. Будучи на полпути от моих покоев, я решил завершить наш разговор. «Я не питаю ни к вам, ни к вашей вере предубеждения, миледи. Так же, как глубоко убежден, что каждый взрослый человек сам решает, как ему жить, как умирать и какого бога чтить. Каждый для себя решает, готов ли он к тем испытаниям, которые будут ждать его на том или ином жизненном пути. Селиса, ее кузен и многие другие сделали свой выбор, и я его уважаю, но Ширин, мы вновь остановились на перекрестке. Наши пути расходятся, к сожалению, в этом месте. Ширин, будущее нашего дома, а за будущее своей семьи я буду вести войну на уничтожение, по воле своих или вашего бога, что не принципиально. Обращайте, окормляйте, учите и просвещайте мужчин и женщин, но Ширин должна быть вне всего это, быть в безопасности и спокойствии, как можно дальше от фанатиков, не способных разделять волю своего бога и волю его жрецов. Мы замолчали, смотря друг на друга, взаимно изучая. «Я ошибалась насчет вас, милорд», — велеречивый голос Мелисандры нарушил звонкую тишину, возникшую между нами. «Юной госпоже ничего не угрожает в этом месте. Поклянитесь эрглором». Мой голос был уже не столь сладок и обходителен, в нем зазвенел баратионовский металл. «Я», — голос жрицы сбился, словно сдулся. Мелисандра закрыла глаза. Мы стояли так несколько минут. Что-то подсказывало мне, что нарушать эту паузу сейчас не стоило, равно как и спешить с выводом, касательно мыслей жрицы. Не прогадал. Когда чужие глаза открылись, я столкнулся с пылающими очами, устремленными прямиком в мою душу. Клянусь волей владыки света, что для Ширины из дома Баратионов не будет угрозы от его паствы. Ни здесь, ни где бы то ни было еще. Ее голос звучал глухо и отрешенно, словно говорила не она. Мелисандра вздрогнула и с плохо скрываемым шоком взглянула на меня, но стоило нашим глазам пересечься, как она стремительно отвела свой взор. Она пыталась скрыть страх. Молча убрав руку с моего локтя, она последовала прочь от меня. Но, как говорится, куй пока куется. «Леди Мелисандра», жрица замерла, но не повернулась. «Если случится так, что Ширин навестит своего дядю в королевской гавани, я буду в неоплатном долгу перед вами». Мелисандра, слегка довернув голову, слабо кивнула, прежде чем стремительно покинуть мое общество. Оставшись вновь со своим одиночеством, я тяжело вздохнул и продолжил свой путь до покоев, задаваясь двумя извечными мужскими вопросами, а именно, что это было, и когда меня уже начнут соблазнять. Принял ли решение Станис в тот же час, после нашего разговора, или думал всю ночь особо и неважно? Важно, что утром Станис сказал «да». Королевский флот оказывает поддержку мне и моим людям инфраструктурой, командами и заинтересованными капитанами, владеющими своими кораблями естественно, но все расходы и ответственность за них будут на моих плечах, и в случае войны они все возвращаются под контроль Станниса. Признаться, в тот момент мне хотелось радостно кричать и удушить хозяина драконьего камня в объятиях, но Станнис, видимо, что-то такое почувствовал и одним только взглядом предостерег от совершения ошибки. Не став долго откладывать, взял под белые рученьки Даваса, который все это время тихорился как мог, и отправился в порт. Знакомство со старшими сыновьями Сиварта, которые уже порядком заждались моего визита, слишком долго откладывалось. Дейл и Эллард Сиварты, старшие сыновья, родившиеся еще в семье контрабандиста. Дейл, наследник Даваса, был не красавцем, крупным и массивным, но с харизмой и, что важно, характером, волевой и жесткий, не склонный к непродуманным действиям, хорошо помнящий еще жизнь в блошином конце, с коротким темными волосами и выбритым лицом, с меня ростом. Аллард, в свою очередь, был полной внешней противоположностью брата, сухой и изящный, с хитрыми глазами и щегольской бородкой и волосами средней длины, но такими же темными. В его одежде много броских украшений и дорогих тканей, да и в целом он достаточно смазлив, но это не отменяет тот факт, что, несмотря на свою авантюрную натуру, Аллард числится удачливым и опытным капитаном и опасным противником. Но, самое главное, оба брата не единожды бывали на летних островах. Дух и леди Мария хоть и уступают в размере отцовской галеи, но также обладают отличной мореходностью и развитым парусным вооружением. Провести собрание было решено в кают-компании «Черной Беты», где к нам присоединился еще один сын Даваса, по совместительству помощник капитана, Маттас. Уже не юноша, собранный и внимательный, с коротким ежиком волос и легкой щетиной. С ним я уже успел познакомиться. Господа, рад нашему долгожданному знакомству. Не сразу я поприветствовал собравшихся, уйдя в свои мысли и вспомнив, что Станнис обещал мне оруженосца, надо бы ему напомнить. Мы расположились за капитанским столом, на котором была выставлена бутылка вина, вяленое мясо и сыр. «Это честь для нас, милорд», — вежливо ответил на мое приветствие Дейл. Маттас разлил по кубкам вино, выпили за знакомство, закусили. В общем, классика, вслед за которой я вытащил из-за пазухи карту и начал вещать. «Господа, буду краток. Мне нужны отчаянные капитаны, которые смогут возглавить архиважную экспедицию на летние острова». Не стал плести словесных кружев, а сразу заговорил о деле. Официально цель экспедиции – дипломатическая миссия, реальная – разведка. «Разведка?» – Аллард облокотился локтями об стол, полностью отдавшись моим словам. «Именно. Меня интересует экономический потенциал государств архипелага, количество воинов и кораблей, порты, гавани, течение от мили, где какие товары и ресурсы, кто с кем дружит, кто с кем враждует, насколько сильны и влиятельны местные владыки. Все. Мне необходимо знать все». Пока Севарты переваривали мои слова, сделал несколько глотков вина. «Вместе с тем, у экспедиции будут и торговые цели. Корабли будут забиты товарами и подарками местным владыкам, но ими будут распоряжаться компетентные в этом люди. Какова будет наша роль, милорд?» Ухватился за главное старший сын Даваса. «Довести корабли от Королевской гавани до летних островов и обратно, в целости и сохранности». Состав экспедиции, видимо, Дейл и Эллард решили задавать мне вопросы по очереди. «Дух, леди Мария, галеон и две караки». «Корабли» – очень щепетильный вопрос. Как оказалось, в реальности флот лорда Штормового предела несколько отличался от списочного состава. Никогда такого не было, и вот опять. Большая часть кораблей давно уже сгнила на хранении в сараях Скорбящего. С помощью каннибализма удалось восстановить и поставить в строй только две караки, отчего мне и потребовался дополнительный галеон. «Если у вас есть на примете капитан с неплохим кораблем и командой, которому можно будет довериться, то можете предлагать кандидатуры», — завершил мысль. «Кто возглавит экспедицию?» — вновь задал вопрос старшой. «Ты», — прямо посмотрел я на Дейла, «но только в том, что касается руководства флота. Все вопросы, касающиеся дипломатии и торговли, будет курировать мой доверенный человек». Дейл понимающе кивнул, а я все продолжал. «Когда вернетесь, я сразу же начну формировать новые экспедиции. Одну возглавишь вновь ты, Дейл, вторую ты, Аллард». Глаза второго сына загорелись энтузиазмом. «Я планирую регулярно направлять флотилии к летним островам, количество кораблей будет неуклонно расти. Что касается награды, вы получите свой процент от совершенных сделок». А вот после этих слов уже у всех севартов округлились и блеснули глаза. Люди они все-таки опытные и знающие, могут себе представить, какой гешефт тут вырисовывается. «Милорд, мы не подведем вас», — воскликнул Аллард, вскочив на ноги, даже не пытаясь изобразить подумать. «От таких предложений не отказываются. Я не сомневаюсь в этом», — мягко улыбнулся семейству, «иначе меня бы здесь не было». Но Дейл слегка кашлянул, привлекая внимание. «Лорд Станнис». В каюте повисло напряжение, которое я с удовольствием поспешил разрушить. «За это не стоит переживать. Я обо всем договорился, а теперь обсудим детали. Мы еще долго разговаривали. Я передал контакты лиц, с которыми братьям придется связаться, как только они прибудут в столицу, чтобы скооперироваться с семеркой. Обсудили и сроки. Братьям известно несколько морских течений, расположенных вокруг летних островов, и они заверили меня, что если плыть туда и обратно без длительных остановок на архипелаге, то тот же дух в состоянии обернуться и за месяц. Эскадра, Конечно, будет идти дольше, а плюс еще дела на островах. Пришли к тому, что минимальный срок экспедиции будет никак не меньше 2 месяцев, что меня вполне устраивает. Детально коснулись логистики. Где, куда, откуда, кого можно привлекать, а кого нет. Риски и возможности. Капитаны засыпали меня вопросами до их полного исчерпания. Покидал я их уже поздним вечером уставший, но воодушевленный. Всегда приятно иметь дело с профессионалами. Благодарю, милорд, мы с Давасом, делая частые передышки, поднимались к драконьему камню, что оказали такую честь моей семье. Давас выглядел смущенным и немного ошарашенным, он и представить себе не мог размах моих планов. Оставьте, сир Давас, я невольно окинул гавань замкового порта взглядом, пока не направил блуждающий взор на небо, на котором уже вовсю искрились звезды, заботиться о своих вассалах, мой долг как сюзерена. Если мы преуспеем, ваши сыновья озолотятся и вложат, я надеюсь, эти средства в свой молодой дом, попутно создав несколько родственных, а спустя десятки лет мои дети и внуки будут опираться на дома ваших многочисленных потомков, которые, в свою очередь, будут помнить, кому обязаны своим положением. Грустно улыбнувшись, я посмотрел на Даваса, чье выражение лица трудно рассмотреть в сумерках. Вы уж простите, сир Давас, за такое потребительное отношение. Милорд, по голосу было понятно, что луковый рыцарь улыбается, дом Сивартов будет предан вам и без гор золота. Знаю, друг мой, я открыто и задорно улыбнулся, но мешок картошки и лука всегда найдется в моем доме для верных вассалов. Громкий смех обрушился на вулканические скалы, заглушив на миг шум прилива. Глава 13. Таран ярости взрывал встречные волны облаком морской пыли и брызг, а из-под палубы слышались команды офицеров и звук барабана, позволяющие гребцам сохранять синхронность и нужный темп. Стоя на носу корабля, украшенного позолоченной оленьей головой, и наслаждаясь свежим морским бризом, я не мог нарадоваться своему возвращению в Королевскую гавань. Об одном лишь жалел, что вместо черной беты решил прокатиться на ярости. Ярость, в отличие от своей коллеги, не могла похвастаться ни хорошей крейсерской скоростью, ни парусным вооружением, ни грузоподъемностью, ни комфортабельностью. Не очень большие трюмы забиты провиантом и водой для не очень-то маленького экипажа, а на корабле его насчитывается почти 500 человек, 300 из которых составляют гребцы. Одна грот-мачта в середине, на корме контур бизань, а на носу пара небольших косых парусов, чьего названия я не знал. Вот в принципе и все парусное вооружение. Прямо скажем, не богато. Но это не так страшно, ведь именно гребцы – основная движущая сила корабля. 300 весел, на каждой по гребцу, выжимают из себя хоть и небольшую крейсерскую скорость, но зато стабильную и независящую от капризов ветра. Также ярость может похвастаться отличной маневренностью и, что самое главное, на короткое время набрать ускорение, дабы применить свое главное оружие, обитый бронзой таран. С этой мыслью нос корабля был заметно утяжелен, что, откровенно говоря, также не прибавляло скорости. Но все эти недостатки уходят в сторону, когда вспоминаешь, что ярость – боевой корабль. Его задача не в том, чтобы перевозить грузы или десант, не в ведении дальней торговли. Он создан для войны, создан, чтобы воевать и топить корабли врагов. И знаете что, у ярости это отлично получается. Железнорожденные не дадут соврать. Корабли, корабли, корабли. Кто бы мог подумать, что я буду так остро в них нуждаться. Вестерос относительно своей прибрежной линии количество портов имеет довольно скромный торговый флот, именно торговый, не путать с боевыми кораблями, которые есть у всех приморских лордов. И то тоже мне торговый флот, баркасы да торговые ладьи. Из всех лордов приличные торговые суда разве что у редвинов. У них в дополнение к военному есть и действительно большой торговый флот. Может, еще у хайтауиров и мандерли по десятку больших пузатых кобгов найдется и как бы все. С таким фоном на морских торговых коммуникациях еще сильнее доминируют вольные города, которые не только перевозят купцов с товарами, но и сдают корабли во фрахт, в том числе торговцам и всякому заинтересованному из Вестероса, получая с этого, естественно, приличную прибыль. Зафрахтовать корабль, в принципе, не так-то и дорого, все зависит от корабля и маршрута. Но не тогда, когда тебе надо перевозить 1000 тонн. Это раньше купцы со штормовых земель довольно легко перепродавали товары купцам из староместа или Королевской гавани, ну, разве что небольшой объем шел еще через Скорбящий, а те перепродавали уже купцам из вольных городов, прибывающим на собственном транспорте. В принципе, все всех устраивало и никто в накладе не оставался. Однако, за последние полгода ситуация переменилась. Теперь товары из моих вотчин свозятся в скорбящие и в стремительно отстраиваемую крепость Мор, что на восточном берегу острова Тарт. Есть и третий маршрут, что ведет в Серую Гавань, но объемы куда более скромные. Этот строящийся городок хоть и может похвастаться хорошо защищенной гаванью и большими складами, но вот фарватер там узковат, из-за чего мы и стали использовать его в основном как перевалочный пункт. Разумеется, какие-то объемы также поставляются и в Старомист, и в Королевскую гавань, но так, чтобы покрывать собственные потребности, не давая городским купцам наживаться как прежде. Подобный расклад, мягко скажем, был уже не всем по душе. В основном, купцам из Староместа, которые очень крепко держали торговлю простора в своих ручонках, недовольны были и восточные торговцы. Да, может, логистические пути и сократились, ведь от Мора или Скорбящего до Пинтоса, Мира или Тираша какие-то день-два пути, но это им не на руку. Дело в том, что восточные торговцы, покупая железо, пеньку, шерсть или зерно из штормовых земель в Староместе или Королевской гавани, продавали там свои товары и имели таки с этого гешефт. Теперь, закупаясь все теми же товарами в самих штормовых землях и имея дело с монополистами, диктующими свои цены, восточные гости столкнулись с тем, что их товары да за тройную цену нам уже не нужны. Это вначале семерка демпинговала, чтобы выжить конкурентов, но те времена позади, теперь нам нужна прибыль. Вот и получается, что восточные купцы, покупая товары и сырье в моих землях, вынуждены теперь расплачиваться серебром, а не своими товарами. Им это не нравится. Боги видят, им это очень не нравится. Все эти процессы привели и продолжают вести к очень неприятным и слабо прогнозируемым последствиям. Возьмем тот факт, что стоимость фрахта кораблей для моих купцов подскочила в разы. Нам буквально не дают высунуться с континента, что не менее буквально хоронит всю нашу внешнеторговую деятельность. За счет монополии на морской транспорт, нас буквально заставляют снижать цены на наши товары, что, в свою очередь, мы уже не можем себе позволить. Да, пока удается выкручиваться, с перепродажей или с фрахтом кораблей третьими лицами, но так долго продолжаться не может, и рано или поздно мои торговые планы обрушатся под собственным весом. Ситуацию должна исправить удачная экспедиция на летние острова, которая откроет мне новый путь сбыта товаров и сырья взамен на дорогостоящие товары роскоши. Но их мы планировали развозить по морю по всем городам, максимизировав тем самым нашу прибыль. За это нас точно задушат. Замкнутый круг. Мне нужны корабли, много кораблей. В стороне от всей этой истории, неожиданно встали купцы Королевской гавани. Да, там тоже хватает недовольных моими действиями на торговой почве, но возможностей у столичных купцов все-таки гораздо меньше, чем у их коллег из Староместа. Да, неожиданно для себя я обнаружил в столице крайне аморфную, инертную и не самую богатую купеческую гильдию, живущую за счет перепродажи товаров из внутренних регионов купцам с Востока. Почему так? Стоило копнуть, и все оказалось достаточно прозаично. Столица сильно пострадала во время восстания Роберта. Вначале от прерванных торговых маршрутов из штормовых земель и Трезубца, а потом и разорение. Дважды. Сначала ее грабил Тайвин Ланнистер, а потом и войско коалиции Баратионов, Старков, Аренов и Талли. Город не знал подобного разграбления со времен Танца Драконов. Слой богатых горожан и, следовательно, купцов практически исчез. А те, кто пережил недели ужаса, откопали заначки да решили свалить. Валили, к слову, в основном на восток. Это в основном, как мне кажется, а не только разгульный образ жизни Роберта, послужило причиной большого дефицита королевского бюджета. Ведь основные налоги собирались и собираются именно в столице, а пару лет после восшествия на престол Роберта собирать налоги было тупо низкого. Спустя 13 лет ситуация вроде бы и исправилась, но незначительно. В Королевской гавани, к моему удивлению, купцов с капиталом в 500 драконов можно сосчитать по пальцам руки, все остальные гораздо беднее. Не мудрено, что заморские купцы, не чувствуя конкуренции, ведут себя весьма свободно и комфортно. И ведь я невольно им в этом помог, обрезав, чуть ли не дармовой, поток товаров из штормовых земель в столицу. Ну, ничего, мы еще поможем столичным. Триворыка уже работают над этим и, должен сказать, не безуспешно. Да, им придется стать нашими младшими партнерами, но зато в достатке и не в обиде. Продолжая копание в своих мыслях на носу ярости, не заметил, как у меня появилась компания. Юноша лет 16-17, высокий, поджарый, крепкая фигура, короткие каштановые волосы и такого же тона цвет глаз. Мальчик, хотя какой, мать его мальчик, молодой мужчина, ходивший под парусами с 7 лет, сначала на отцовском корабле, а потом юнгой на ярости. Было сразу видно, что почти 10 лет службы на флагмане Станнисе сильно повлияли на парня. Юнга, младший офицер, а сейчас самый юный мастер над гребцами во всем флоте Станниса. Не родственной кровью, а кровью пролитой, потом выбив себе эту должность. А ведь стоит понимать, что такое мастер над гребцами. Грубо говоря, главный надзиратель-машинист всея галеры. В его обязанности входит поддержание порядка и дисциплины, ибо гребцы должны грести и точка. А эта задача осложняется фактом того, какой контингент набирается в эту зловонную касту. В основном, это каторжники, осужденные за различные преступления и прочие отбросы столицы и других местечек королевского домена. Дешево, сердито и рабов никаких не нужно. Теперь острый дефицит рекрутов для ночного дозора мне ясен и понятен. Зачем отправлять осужденных на север, когда их и здесь применить можно? Вот над этой толпой уголовников и стоит Марик Сивард, четвертый сын Дваса и мой новый оруженосец. Говорят, он отлично управляется с хлыстом. Господин, ломкий подростковый голос давно переродился в глубокий баритон, таким голосом парадами командовать. Парень, несмотря на свой невозмутимый вид, явно чувствовал себя не в своей тарелке, слабо себе представляя, каково быть оруженосцем и что за жизнь его ждет на суше. Думаю, он справится, все-таки пример у него был хороший. Проведя столько лет на ярости под командованием Станниса, он многое от него перенял. Марик уважает Станниса и старается ему подражать, особенно по отношению к службе. Гребцы всегда накормлены и напоены нормальной едой, а не помоями, и отношение у него к ним не как к рабам, а к людям, хоть и заключенным, да имеющим разной степени тяжести основания быть именно здесь. С другой стороны, Марик без колебаний отправлял людей на рею или снимал кожу со спины хлыстом в случае неповиновения. Не от злости или жестокости, а потому что так надо, так положено и так его учили. Каждый должен делать свое дело, гребец грести, мастер над гребцами следить за тем, чтобы они гребли в одну сторону, а капитан отдавать команды. Все просто. Волнуешься? Перевел взгляд на парня, что чуть склонив голову и недолго подумав откровенно ответил. Непривычно, милорд, не более того. Отлично тебя понимаю, Марик. Относись к этому, как к новому этапу твоей жизни на пути к цели. У тебя есть цель? Да, милорд. Марик слегка заколебался, но посмотрев на горизонт, мечтательно произнес. Хочу свой корабль, большой и могучий, дабы отправиться в путешествие, прославить и обогатить свой дом. Хорошая, достойная мечта. Полагаю, что служба оруженосцем у мастера над законом и верховного лорда штормовых земель приблизит тебя к ней. Я хитро улыбнувшись посмотрел на парня, что смутился и покраснел, явно подумав, что как-то задел меня. Скажи, Марик, я повернулся к палубе, в которой виднелись ямы с гребцами, как тебе удавалось справляться со своими обязанностями? Одна ошибка, под ножкой твоя трахея раздавлена цепями, а на корабле уже новый мастер над гребцами. Поделись своим секретом. Милорд, здесь нет никакого секрета, Марик приободрился, когда разговор перешел вразрез его способностей, у меня были отличные учителя. Гребцы, отчаянные люди, им нечего терять, кроме весел, к которым прикованы. Мечтают они о свободе, а желают лишь одного, лишнего куска мяса в похлебке. Накорми одного похлебкой погуще и будешь знать, что происходит в ряду. Накорми десяток и ты знаешь, что происходит на палубе. А за лишний кусок мяса и шанс уйти раньше каждый сдаст любого, даже самого авторитетного главаря, готовящего бунт. Умно. Рад, что я не ошибся, вновь отвернулся от палубы, ибо пахнут галеры, так себе плавучие ассенизаторы, признаюсь тебе в одном, Марик, мне не нужен оруженосец в привычном понимании. Господин, Марик смотрел на меня со смесью удивления и радости, что его старания оценили. Вино мне сможет подносить и какой-нибудь паж, который даже рад будет это делать. Мне нужен мастер над гребцами, способный доложить капитану, что происходит на корабле и не только. Быть моими глазами и ушами. Понимаешь? Да, милорд. На лбу у Марика пролегла глубокая морщина, он нахмурился, взвешивая мои слова на весах своей совести. Но по мне ли эта задача? Вполне. Справившись с отчаянными и озлобленными, думаю, ты найдешь подход к сытым и довольным. У тебя будут советчики, а также финансирование и время. Торопить я тебя не буду. Ты будешь подле меня, так что учись, наблюдай и думай. Со временем, ты наложишь свои новые знания на опыт и что-то у тебя точно получится». Улыбнувшись, бросил взгляд на приунывшего паренька, которому обещали сделать из него рыцаря, а делают секретаря и шпиона. «Ха, не переживай, мои парни научат тебя и конному бою, и другим достойным премудростям, за это можешь не переживать. Поучаствуешь в турнире, благо, что в столице они не редкость. Сделаем из тебя настоящего рыцаря». Я хлопнул Марику по плечу. Он держится, само собой, но все-таки видно, что мои подбадривания имеют успех. «Твоим старшим братьям поручено ответственное и опасное задание. В случае успеха они озолотятся, и все те, кто смотрел на ваш дом с высокомерием и презрением, будут завидовать или тихо давиться собственной желчью. Твой путь сложнее, но оттого лишь почетнее. Ты будешь на острие истории, рядом со мной, принимать участие в грандиозных событиях, которые возвысят не только мой, но и твой дом. Поверь мне, Марик, после такого мечты о корабле и путешествиях покажутся тебе мелочью, детскими сновидениями. Я вижу амбиции в твоих глазах, вижу. Ты хочешь больше, чем мне озвучил». Марик дышал уже потяжелее, а в его глазах пылал ураган верности и желания действовать, желваки плясали на скулах, а весь вид кричал: «Дуче, брось нас в огонь, держись рядом, Марик Сивард, и я помогу тебе реализовать свои амбиции, милорд». Смотря на затылок парня, что в порыве чувств преклонил колено и склонил голову, я улыбался. Ведь, по сути, что нужно, чтобы завоевать верность? Слова – такая малость, но как высоко они ценятся. Самое тяжелое – соответствовать им. Но это ноша по мне. Ближе к закату ярость пересекла устье Черноводной, оставив позади башни с заградительной цепью. Флагман королевского флота довольно быстро двигался к пристаням, одним своим видом разгоняя рыбацкие лодочки и речные баркасы купцов, торопливо освобождающих путь гиганту. Пока я наблюдал, как ярость аккуратно протискивалась между разношерстными посудинами, в глаза бросилась группа кораблей, что были причалены по левому борту. Пятерка представителей явно иной судостроительной школы, нежели те, что я видел прежде. Высокобортные галеры с большой осадкой, но корма и нос как у ладьи с плавными обводами, а на носу красовались фигуры, которые должны были внушать страх врагам или лишнюю толику скалящей зубы храбрости собственным матросам. Парусное вооружение этих галер также изобиловало смешанными парусами и многочисленным такелажем, их владельцы явно прилично разбираются в морском деле. На кораблях реяли стяги с серебряными косами в разном исполнении и на разном фоне, словно многочисленные ветви одного дома, и лишь на одном красовалось черное знамя с золотым кракеном. Грейджи, какая напасть привела их в королевскую гавань, невольно воскликнул, пока рассматривал необычные корабли в трубу, в то время как немногочисленная вахта на обозреваемых посудинах не высыпала на палубы, провожая ярость глазами. «Корабли Харлоу, ко мне подошел Станнис, явно заинтересовавшись моим восклицанием, и их вассалов, а также корабль Грейджейв. Я их себе представлял несколько по-другому. Я почувствовал на себе заинтересованный взгляд брата и решил пояснить. Корабли железнорожденных всегда описывались как приземистые ладьи, на которых удобно высаживаться на берег и чинить разбой с грабежом. Здесь же вижу полноценные морские суда, способные на дальние путешествия. Ну и истории знаешь, многие рассказывают, как ты в битве у Светлого острова, сражаясь с железным флотом, надвое перерезал ладью Эурона Грейджея». Станнис задумчиво смерил меня взглядом и, кивнув, вернул взор к кораблям железнорожденных. «Харлоу, благородный, древний и до сих пор могущественный дом», — Станнис говорил лекторским тоном, словно полковник перед строем только что выпустившихся лейтенантов. «Они могут себе позволить корабли и большего размера, и большего количества, так же как и Грейджей, имеющие под своей рукой сотню хорошо снаряженных кораблей. Чего не скажешь об остальных лордах Железных островов, в чьей власти лежат обдуваемые всеми ветрами скальные островки с одинокими рыбацкими деревушками и вольных общинниках, решивших поправить свое благосостояние за счет морского грабежа. Собираясь в ватаги, они сами строят ладьи и уходят в море за добычей. Золотой шторм Эурона был хоть и большой, но ладьей. Ничего большего лорд Грейджой своему непутевому брату не доверял». Подивившись нежданно нахлынувшему красноречию старшего брата, я взглянул на его спокойное и неизменно хмурое лицо, отметил и соответствующий лицу взгляд, что провожал, в свою очередь, корабли с Железных островов. Моряки на тех кораблях также молча провожали нас, негромко переговариваясь. Возможно, они воздавали хвалу своему утопшему богу. Возможно, они проклинали нас. В любом случае, этого мы не узнаем никогда. Итак, расстроив свою созерцательную задумчивость, Станнис вернулся к управлению экипажем, негромко отдавая команды своему старпому, а я вернулся к своим наблюдениям. Стоило нам причалить, как на берегу меня встретила нескромная делегация из почти двух десятков моих всадников во главе с самим сиром Роджерсом, по чьей меланхоличности я изрядно соскучился. «Сир Бенедикт, как же я рад вас видеть!» Приблизившись, крепко обнял командира своей охраны. «Мой лорд, явно уже привыкнув к моей эмоциональности, он покорно и невозмутимо склонил голову, стоило мне только отстраниться. Пока мы здоровались, Астаннис отдавал последние наказы, пажи споро стали вытаскивать на берег мои немногочисленные пожитки. Как же меня вымотала сия поездка, друг мой, ты бы знал. Почти две недели воздержания, еще немного и повела бы меня дорога судьбинушки прямиком на Тихий остров, но боги миловали. В бордель, милорд, казалось, капитана моей стражи ничего не берет, но вот бойцы, невольно слушающие наш разговор, подавливали смешки кто в усы, а кто и в бороды. Видит боги, я не хотел, но раз надо так надо. В бордель, друг мой, пройдя сквозь бедняцкие районы у рыбных ворот, мы направились в, наверное, самый элитный бордель в столице, которым было, само собой, заведение Бейлиша. Спустя некоторое время, когда уже солнце окончательно опустилось за горизонт, мы достигли намеченной цели. Неожиданно в заведении было нехарактерно шумно, крайне шумно даже и весьма многолюдно. Кто-то пьяным голосом пел матерные моряцкие песни, слышался звон посуды, вскрики девушек и мужской гогот. В общем, вырисовалась и полнилась красками картина обычной кабацкой жизни. Вот только бордель Бейлиша отнюдь не простой кабак, а элитарное заведение, куда предпочитают ходить благородные лорды и богатые купцы. Разумеется, из-за качества и стоимости предлагаемых услуг. В Королевской гавани, да и не только, не редкость, когда кабаки и бордели соединены в одно заведение. Это вполне удобно. Любой моряк после долгого плавания не прочь выпить кружечку-другую и завалить подвернувшуюся деваху. Таких заведений в столице пруд-пруди, особенно рядом с портом. И мне, если быть откровенным, несколько присытившись женским обществом, хотелось разве что пропустить пару кружек или, пообщавшись с ближниками своими, лечь на боковую. Была бы возможность, и вовсе бы направился в русалку, окончательно выкупленную у леди Сирены, но там сейчас ремонт и подготовка к открытию. Выкупив за хорошую цену соседние дома, мои купцы перестраивают все в довольно приличное подворье, совмещая таверну, гостиницу и, не побоюсь таких слов, будущую штаб-квартиру. Так что открытие еще не скоро, но внутри заведения нас ждал сюрприз ничуть не меньший. Помимо того, что нас никто не встретил, как это бывало обычно, зал был забит сомнительнейшей публикой родом явно с Железных островов. Вели они себя, скажем прямо, словно викинги в Париже. Большой парадный зал, некогда богато украшенный, в котором расположилось множество столов, за коими можно было славно так отобедать, был разбит сильно захмелевшими моряками. Хоть поведение о том и не кричало, по крайней мере, не мне, человеку не шибко знакомому с культурой и бытом железнорожденных, но тут явно собрался не сброд какой-то, а командный состав и старшие матросы. Одежда была хоть и засалена, но добротная и явно стоившая своих денег. Само собой, все были при оружии. Рассредоточившись по залу, эти господа шумно пили, не менее шумно закусывали и явно не стеснялись побуянить лишний раз. Местные девушки, в чем мать родила, разносили вино и снедь под улюлюканье гостей, не упускавших возможности распустить свои мозолистые руки. Что до спален, то оттуда раздавались звуки, отлично подходящие взятому штурмом замку, но никак не борделю. Не было в тех стонах ни грамма наслаждений, даже приторно-притворных. При нашем появлении все звуки в зале стихли сами собой, только стоны да ругань продолжали раздаваться из-за закрытых дверей. Десяток вооруженных и неплохо снаряженных мужчин явно заставили присутствующих железнорожденных поднапрячься. Другой важной деталью было то, что на нас не было ни гербовых кот, ни каких-либо иных отличительных знаков, что будет мне очередным уроком. А ученик я, конечно, такой себе. «Милорд, к нам попыталась выбежать одна из девушек, которая явно меня узнала. Выглядела она не очень. На теле были многочисленные синяки и кровоподтеки, глазки заплаканные. Вкратце описать ее можно было бы одним словом «пользована». И не один раз. Куда, лярва. Один из молодчиков схватил девушку за руку, резко потянув на себя, а затем и отвесив пощечину тыльной стороной ладони, опрокинув ее навзничь. Достаточно увесистая часть этой толпы загоготала и заулюлюкала, отслеживая нашу реакцию. Но в то же время я приметил периферийным зрением, как один из шайки, явно что-то почувствовав, выскочил и быстро побежал по лестнице на второй этаж борделя. «Кто это у нас такой красивый?» Нараспев голося и щербато ухмыляясь, вперед выступил тот же железнорожденный, что ударил девушку. «Я и так после путешествия был не в самом солнечном и ясном расположении духа, так что загоняемые и подавляемые ярость, гнев и раздражение, копившиеся со времен первого прибытия в столицу, дали о себе знать. Все эти интриги, козни, вьющиеся вокруг меня заговоры, нерадивые вассалы, постоянные сложности и проблемы, все это не придавало мне доброго ума. Такой красивый, что... Закрой свою пасть, псина!» Сравнительно молодой матрос, еще сильнее ощерившись, выхватил из голенища сапога кинжал, но нерешительно замер, когда из-за моей спины стали входить мои ратники, прикрывая со всех сторон. Толпа тревожно зашепталась. Если я и был в походной одежде, то вот сир Бенедикт со товарищами был при броне. «Ты кто будешь-то, чтобы так дерзко говорить?» Вопрос озвучил явно один из старших, уже порядком седой железнорожденный, в расстегнутом на груди некогда богато украшенном восточном кафтане. Трезвее большинства, особо не гоготал и не скалился до этого мужик явно бывалый даже по меркам этих старших, и он отлично осознавал, что, скорее всего, нарвались они на кого-то знатного, вот и пытается выяснить таким нехитрым образом. «Я что, должен, по-твоему, представляться каждому скоту или шлюхиному сыну, как вот этот?» Кивком головы указал на Щербатова. «Ах ты ж мразь!» Обозначенный кивком элемент зашипел сквозь зубы, в глазах его разгоралось подогретое алкоголем и ощущением своих за спиной желание рискнуть и все-таки намочить кинжал. Толпа вокруг меня заволновалась. Явно сие пиратское отребье позабыло, когда с ними так в последний раз общались, но и на какие-либо решительные действия они не осмеливались. Здесь все-таки не матросня без рода или хотя бы хоть сколько-нибудь внушительного послужного списка. Хоть и лихие, но наученные как победами, так горьким опытом, они прекрасно чувствуют, когда собеседник дерзит от гонора, а когда от уверенности в своей силе и власти. «Я тебе, блядь, кишки выпущу», — завопил Щербатый, сильно наклонившись вперед. Не знаю, что хотел предпринять не пират, но он был остановлен громким командным голосом. К удивлению и моему, и моих людей, женским. «Бородавка, закрой свою пасть и убери нож». Весь зал обернулся в сторону, откуда раздался возглас. На лестнице стояла девушка, высокая, стройная и длинноногая, что отчетливо было заметно за счет обтягивающих кожаных штанов. Достаточно широкие плечи свидетельствовали о многочисленных физических тренировках, но гораздо изящнее, чем у Бриенны. Под наспех наброшенной белой рубахой видно, как задорно торчат два средних холмика, венчают все коротко остриженные волосы цвета вороного крыла. Пока девушка спускалась, удалось рассмотреть и ее лицо. Миловидное, даже красивое, хоть и обветренное, лицо да серые глаза, в которых попеременно плескались любопытство и опаска.